Ты можешь убить в порыве страсти? Да. Иногда я ловлю себя на мысли, что это страшно, но это так. Ревность, граничащая со страстью, клубок очень опасный. В твоей жизни был такой случай? Я не могу себя контролировать. Под горячую руку лучше не попадаться. В этой ситуации лучше не попадаться. Это было не один раз. Я потом пытался сам себя останавливать, корить за это. Но ты бьешь женщину? Могу. Ударял. Поэтому и говорю, что могу. А ты любишь женщинам дарить подарки? Да. Дорогие или со значением? Нет, без значения. Какого цвета глаза у твоей любимой? Не знаю. Ты прослужил 12 лет в театре Советской Армии. Какой главный урок тебе преподал армейский театр? Один гениальный урок. Никогда ни с кем в театре нельзя общаться. Я могу в своем театре имени Моссовета общаться с Андришкой Ильиным, Варкой Кузнецовой, но так, чтобы приходить среди дня, сидеть, обедать, дружить, ходить в гости, нет. А в театре армии я себе это позволил. И когда я ушел из театра, большего говна в своей жизни о себе я не слышал. Хотя со мной все общались. Я был любимчиком, сидел на этаже, где все народные артисты Советского Союза. Поэтому твоя жизнь за семью печатями — это сознательно? А почему надо интересоваться моей личной жизнью? Я хочу, чтобы что-то было моим. Тогда прошу быстро, не задумываясь, ответить на вопросы. У тебя есть собственность? Нет, кроме машины ничего нет. Дети? Есть, двое. Вредные привычки? Все. Любимый цвет? Черный. Готовить умеешь? Жареную картошку. Водку пьешь? Пью. В баню ходишь? Нет, могу пойти, но за компанию. Какими языками владеешь? Никакими. Польским на уровне пьесы «Макбет». Ответь как рыбак. На что лучше брать окуня? На червя. А тебя на что? А меня на окуня. Какое твое слабое место? Это не быстрый ответ. На что тебя можно купить? На внимание. Артисты никогда женщинам не дарят цветы, а ты? Редко. Москва между съемками «Марша Турецкого» и «Настоящих мужчин». Энергичен, в хорошем настроении, на подъеме. Почему ты чем больше работаешь, тем больше сам хочешь все делать на съемочной площадке и отказываешься от каскадера? Сам стреляешь, дерешься, переворачиваешься в машинах. Ведь ты подписываешь контракт, где такого пункта нет. Это глупость? Это азарт. Но ты же знаешь, что Урбанский погиб на съемках именно по этой причине.